От визита к своему бывшему подчиненному он отказался, ибо не любил покойников и старался не тревожить их. Он охотно отказался бы и от визита к своему начальнику Луцу, но тут уж поделать ничего не мог. Тщательно заперев папку Шмидта в своем письменном столе, он закурил сигару и пошел в кабинет Луца, отлично зная, что того раздражает эта вольность, которую позволяет себе старик. Доктор Луциус Луц встретил комиссара раздраженно. Комиссар, я уже однажды просил вас не курить в моем кабинете. Вы же знаете, что я не выношу запаха табака. Ничего с собой не могу поделать, доктор. Вредная привычка. С Константинополя. Турецкий табак один из лучших. Вот там я и пристрастился к куреву. А когда я состоял на турецкой службе, а состоял я там на протяжении 10 лет, я всегда курил в кабинетах своих начальников. Кстати, вы это можете навести справки, да? Ваш ответ, Берлах, тем более весом, что проверить его невозможно. Виноват, доктор. Вы правы. Но ведь с тех пор прошло 40 лет, и теперь уж поздно бросать. Что поделаешь, привычка. Я бы даже сказал, дурная привычка. Ладно, Берлах, хватит об этом. Садитесь. Берлах сел в мягкое кресло около письменного стола и мельком взглянул на развешанные по стенам картины Трафилета, цветные рисунки, пером на которых солдаты, то с генералом во главе, то без генерала, маршировали под большим развивающимся знаменем справа налево и слева направо. Меня волнует ход расследования по делу лейтенанта Шмидта. Прошло 3 дня, а следствием еще ничего не предпринято. А что слышно из Билли? Пока ничего. Странно. Они ведь работают как одержимые. Вот именно, как одержимые, но безрезультатно. Опять мы с новой все возрастающей тревогой убеждаемся, комиссар, что в нашей стране криминалистика еще не выросла из пеленок. Видит Бог, я ко многому привык в кантоне, но те действия, которые предпринимаются в связи с убийством лейтенанта полиции и, по-видимому, считаются вполне естественными, показывают профессиональные способности нашей сельской полиции в таком жутком свете, что я просто потрясен. Успокойтесь, доктор Луц. Наша сельская полиция не менее искусна, чем полиция в Чикаго. Убийцу Шмидта мы непременно найдем. Вы кого-нибудь подозреваете, комиссар Берлах? Да, я кое-кого подозреваю, доктор Луц. И кого же? А вот этого я вам не могу пока сказать. Ну-ну, это интересно. Я знаю, вы, комиссар Берлах, всегда готовы оправдать ошибки тех, кто не знаком с последними открытиями современной криминалистики. Но все же не следует забывать, что время движется вперед, и не всегда даже самые знаменитые криминалисты поспевают за ним. В Нью-Йорке и Чикаго я знакомился с такими преступлениями, о которых вы в нашем милом Берне не имеете, пожалуй, и отдаленного представления. Но вот убит лейтенант полиции, и это верный признак того, что и здесь, в самом здании общественной безопасности, дело неблагополучно, и значит, действовать надо решительно. Разумеется, это я и делаю. Да? Да. Тогда все в порядке. На стене громко тикали часы. Фу, как надымили. Невозможно дышать. Вот пепельница. Берлах погасил сигару в пепельнице, пододвинутой ему Луцем, и осторожно приложил руку к желудку. Что с вами, Берлах? Я уже некоторое время не совсем здоров. Врач, во всяком случае, недоволен. Меня часто мучают боли в желудке. И поэтому я прошу вас, доктор Луц, дайте мне заместителя по делу об убийстве Шмида, который мог бы заняться вплотную этим делом, а я бы им занимался больше за письменным столом. Я согласен, согласен, согласен, Берлах. А кого бы вы взяли заместителем? Чанца. Он, правда, еще в отпуске в Бернском Нагоре, но ведь его же можно отозвать. Чанса? Чанса. Чанса. Ну что ж, Чанс, по-моему, человек всегда старающийся быть на высоте поставленных перед ним задач. Я не возражаю. Я согласен. Луц повернулся спиной к Берлаху и стал глядеть в окно на детей, заполнивших площадь перед сиротским домом. Вдруг его обуяло неодолимое желание поспорить с Берлахом о значении современной научной криминалистики. И все-таки, Берлах, я хотел бы вам сказать, что... Он обернулся, но кабинет был уже пуст. И только на стене одиноко тикали часы. Хотя было уже около 5 часов, Берлах решил еще сегодня побывать в Тване на месте преступления. С собой он взял Блаттера, высокого грузного полицейского, обычно молчаливого, за что Берлах его и любил. В Тване их встретил Клинин. Он ожидал нагоняя и заранее насупился. Полицейский Клинин, господин комиссар, в вашем распоряжении. Здравствуйте, Клинин, здравствуйте. Благодарю вас. Вы правильно поступили, что сразу же отвезли лейтенанта Шмида в Биль. Рад познакомиться с человеком, умеющим самостоятельно думать и принимать решения. Спасибо, господин комиссар. Я, господин комиссар, всегда пытаюсь сначала все взвесить, все за и против, а уж потом приступаю к делу. Я и другим говорю. Прежде чем что-то сделать, подумай. Правильно, правильно, Клинин. Думать надо, думать. И где это произошло? А вот по этой дороге на Тессенберг мы выйдем прямо к месту преступления. Там недалеко деревушка Ламбуэн. Ламбуэн? Странное название. Наверное, французское. Да-да. По-немецки деревушка называется Ламлинген. Так-то оно лучше. Это уже звучит. Клинин повел Берлаха по дороге на Тессенберг. Блаттер плелся следом, недовольный тем, что приходится идти пешком. Скоро они подошли к месту преступления. Справа дорога вела в сторону Твана и была обнесена каменной оградой. Так, а где стояла машина? Здесь, на дороге. Почти на середине. Вот как? Значит, на середине. Почти на середине. Может быть, было бы лучше, если бы я оставил машину с убитым здесь? Нет, нет, нет. Почему? Мертвых нужно как можно скорее убирать. Им нечего делать среди нас. Вы были совершенно правы, отправив Шмида в Биль. Берлах подошел к краю дороги и посмотрел вниз на Тван. Солнце уже зашло. Между ним и старым поселком раскинулись сплошные виноградники. Улица извивалась, как змея, между домами. У вокзала стоял длинный товарный состав. Разве там, внизу, ничего не было слышно, Клинин? Городок ведь совсем близко. Любой выстрел там должен быть слышен. Там слышали только шум мотора, работавшего всю ночь. Но... В этом никто не заподозрил ничего плохого. Разумеется, что тут было заподозрить? О, у вас хорошие виноградники, Клинин. Лучшие в округе, господин комиссар. А каково вино в этом году? Отличное. А мы можем его потом попробовать. Хорошо бы. Я бы не отказался сейчас от стаканчика молодого вина. Берлах повернулся и вдруг наступил правой ногой на что-то твердое. Он нагнулся, и в его худых пальцах оказался маленький, продолговатый, сплющенный спереди кусочек металла. Клинин и Блаттер с любопытством уставились на него. Пуля от револьвера. Как это вам удалось, господин комиссар? Это всего лишь случайность, Клинин. Случайность. После они спустились в Тван. Молодое тванское вино, видимо, не пошло Берлаху на пользу. На следующее утро Луц, встретивший комиссара на лестнице, серьезно забеспокоился по поводу его здоровья. Что с вами, комиссар? Да на вас лица нет. Желудок, доктор Луц, желудок. Меня всю ночь выворачивало наизнанку. Ну нельзя же так наплевательски относиться к своему здоровью. Я вам советую незамедлительно обратиться к врачу. Хорошо, хорошо, доктор Луц. Обязательно обращусь. Хотя врачей я люблю еще меньше, чем современную научную криминалистику. В кабинете ему стало лучше. Он уселся за письменный стол и вынул папку покойного. Берлах все еще был погружен в чтение бумаг, когда в 10 часов к нему явился Чанц, который накануне поздно ночью возвратился из отпуска. Берлах вздрогнул. В первый момент ему показалось, что к нему пришел мертвый Шмидт. На Чанце было такое же пальто, какое носил Шмидт, и такая же фетровая шляпа, только лицо было иное. Хорошо, что вы здесь, Чанц. Нам нужно обсудить дело Шмидта. Главное, вы должны в основном взять его на себя. Я не совсем здоров. Да, я уже знаю об этом. Садитесь. Чанц сел, придвинул стул к письменному столу Берлаха и положил на него левую руку. На столе лежала раскрытая папка Шмидта. Берлах откинулся в кресле. Вам я могу признаться, Чанц. От Константинополя до Берна я повидал 1000 полицейских, хороших и плохих. Многие из них были не лучше того бедного сброда, которым мы заселяем все тюрьмы. Но Шмидту это не относится. Он был самым одаренным. Он мог всех нас заткнуть за пояс. У него была ясная голова. Он знал, чего хотел, молчал о том, что знал, и говорил лишь тогда, когда нужно. Нам надо брать пример с него сейчас. Он во многом превосходил нас. Возможно. Да, это так, Чанц. Я убежден в этом. А теперь о деле. Мы мало что знаем о гибели Шмидта. Вот пуля, найденная на месте преступления в Тване. И это все. Она от армейского пистолета. Мы не знаем, что нужно было Шмидту в Тване или Ламлингене. У Вильского озера он находился не по служебным делам, иначе я знал бы о поездке. Нам неизвестна ни одна из причин, хоть сколько-нибудь объясняющих его поездку. Да, причин мы не знаем. Нам только известно, как был убит Шмидт. А откуда вам это известно? Я думаю так. В машине Шмидта руль слева. Так. И пулю вы нашли. Слева от дороги, если смотреть из машины. Так. Кроме того, в Тванне всю ночь слышали работу мотора. Убийца остановил Шмидта, когда он из Ламбуэна ехал в Тван. Да. По-видимому, он знал убийцу, иначе не остановил бы машину. Ну. И Шмидт понятия не имел о намерениях человека, который убил его. Так. Шмидт открыл правую дверцу, чтобы впустить убийцу, и снова взялся за руль. В этот момент он и был убит. Так. Вы правы, Чанс. Возможно, все так, именно так и происходило. Закурю-ка я еще одну сигару. Да. Возможно, все так и происходило между Шмидтом и его убийцей. Возможно. Хочу вам верить. Да, но это не объясняет, что нужно было Шмидту на дороге из Твана в Ламлинген. Комиссар, под пальто на Шмидте был фрак. Этого я не знал. Как, а вы разве не видели убитого? Нет, я не люблю покойников. Но это же указано в протоколе. Протоколы я люблю еще меньше. Если на Шмидте был фрак, это еще больше осложняет дело. Что делал Шмидт во фраке в Тванбахском ущелье? Может быть, это как раз упрощает дело, комиссар. В районе Ламбуэна наверняка живет немного людей, устраивающих приемы, на которые нужно являться во фраке. Вот карманный календарь. Это календарь Шмидта. Я знаю его, там нет ничего важного. А меня здесь заинтересовала одна деталь. Вот, смотрите. Шмидт отметил среду, 2 ноября, буквой «Г». Ну? В этот день, около полуночи, он был убит, так считает судебный врач. Еще одним «Г» помечена среда, 26-го, затем вторник, 18 октября. Буква «Г» может обозначать все, что угодно. Женское имя, например, или еще что-нибудь. Вряд ли это женское имя. Девушку Шмидта звали Анной, а Шмидт отличался постоянством. Да? О ней мне тоже ничего не известно. И вам это не интересно, комиссар? Меня интересует только, кто убийца Шмидта, Чанс. Конечно. Ну да, конечно. Какой вы все же странный человек, комиссар Берлах. Я большой старый черный кот, который охотно жрет мышей. Так вот, комиссар, в дни, помеченные буквой «Г», Шмидт каждый раз надевал фрак и уезжал на своем «Мерседесе». А откуда вам все это известно? От госпожи Шендлер. От госпожи Шендлер? Да. Так. Да это же факты. Это же факты. Их нельзя отрицать. Ну да, комиссар, это факты. Это факты, и их нельзя отрицать. Не угостите ли сигары, комиссар? Да, конечно. Держите. Благодарю вас. Турецкие? Турецкие. Прекрасный табак. Прекрасный табак. Господин Луц сказал мне, что у вас есть определенное подозрение. Да, оно у меня есть, Чанс. Ну, поскольку теперь я ваш заместитель по делу об убийстве Шмидта, нельзя ли сказать мне, на кого падает ваше подозрение? Видите ли, Чанс, мое подозрение не является криминалистически научным подозрением. У меня нет никаких данных, подтверждающих его. Вы видели сейчас, как мало я знаю. Я лишь предполагаю, кого можно было бы заподозрить как убийцу. Но тот, кого это касается, должен еще представить доказательства, что это именно он и был. Как вас понять, комиссар? Ну, мне придется подождать, пока обнаружатся косвенные улики, оправдывающие его арест. Раз мне придется работать с вами, я должен знать, против кого направлять следствие. Прежде всего, мы должны оставаться объективными. Это касается меня, имеющего подозрения, и касается вас, который в основном поведет следствие. Не знаю, подтвердится ли мое подозрение. Я подожду результатов вашего расследования. Вам надлежит найти убийцу Шмидта, невзирая на мои подозрения. Если тот, кого я подозреваю, есть убийца, вы сами к этому придете, но в противоположность мне, безупречным научным путем. Если же он не тот, вы найдете настоящего убийцу. И ни к чему знать имя человека, которого я напрасно подозревал. Вы согласны с таким методом работы? Хорошо, я согласен. С чего вы хотите начать, Чанс? Сегодняшний день помечен в календаре Шмидта буквой «Г». Так. Я хочу поехать в МБН и посмотреть, что там можно выяснить. Да? Поеду в 7. В то самое время, в какое всегда ездил Шмидт, когда собирался в Тессенберг. Поедите со мной, комиссар. Да, Чанс, да, я поеду с вами. Хорошо. Тогда в 7? Да. Вы ведь тоже были у фрау Шенлер, комиссар Берлах. Вы ничего там не нашли? Старик ответил не сразу. Сперва он запер папку в письменном столе, положил ключ в карман и, наконец, произнес. Нет, Чанс, я ничего не нашел. Вы можете идти.